Костер. Живые взоры я встречаю. Огня, огня, костер готов. Я к ближним руки простираю, я жду движения, знака, слов. С какой радостной мукой в очах людей ловлю я свет. Но говорю, и дышит скукой их утомительный ответ. Я отступаю безоружный, и тлю я в праздный разговор, и лью я воду на ненужный, на мой безогненный костер. О, как понять, что это значит? Кого осудим, их, меня? Душа обманутая плачет. Костер готов, и нет огня.